«Братик, это очень вкусно. Ты должен готовить для нас чаще». Увидев их реакцию, я удивился. Ведь готовка в этом мире не так продвинута, как в моем предыдущем. У них не должно быть такой реакции на мою готовку, поскольку я не использовал никакой техники для приготовления. С любопытством, я откусил кусочек собственной рыбы. Это лучше, чем любая другая рыба. Похоже, что лучшая вода и огромное количество духовной энергии в моем мире сделали из пресноводной рыбы деликатес. Рыба была такой сочной, а мясо, казалось, таяло у меня во рту. Я дал себе обещание найти больше редких продуктов и позволить им жить в моем бессмертном мире. А.Н. Хорошо, я сдаюсь. Я больше не буду писать полное название, чтобы я мог есть больше вкусной еды. Хорошо, теперь я буду готовить обед для нас троих. Так что встречаемся здесь после завтрака, я научу вас утром, а после обеда мы сможем поиграть. Скажи своим родителям, что ты будешь есть у друга. Мы сделаем то же самое. Фэнь-Фэнь и Юэ быстро согласились и продолжили есть рыбу, после чего каждая из них съела еще одну, прежде чем они наелись и погрузились в пищевую кому, в объятиях друг друга. Прошло второго года обучения, тренировки, еды и игр, и нам всем сейчас по 6 лет. Сегодня мы пройдем церемонию пробуждения духа и узнаем, что у нас за дух. Я волнуюсь, хочу быстрее узнать, какой дух я получу. Поэтому я потащил Юэ к деревенской площади, где мы должны встретиться с Фэнь-Фэнь. Мы сильно выросли за последние 2 года, особенно в плане силы. Теперь, когда мы играем, девочки несут 15 килограмм камней в корзинах, а я – 20 килограмм, то есть больше половины моего веса. Мое тело загорело, и мои мышцы стали хорошо видны. Благодаря тренировкам и здоровому питанию я смог вырасти на полголовы выше их, сохранив свой титул старшего брата. Я бы не хотел, чтобы они внезапно стали выше меня и использовали в качестве подлокотника во время разговора. У девочек стройные тела, полностью вырастающие из их детских жиров. Хоть их тела и не сильно развиты, их бедра и ягодицы стали немного больше, а еще они обладают большой гибкостью благодаря плаванию и бегу. Особенно Юэ, которая больше всего любит плавать. Слушайте, сегодня я буду проводить церемонию пробуждения духа. Все, что вам нужно сделать, это подняться, и я использую духовную силу, чтобы пробудить ваш дух. Затем вы положите руку на этот шар, чтобы узнать свой дух и ранг. Ваш духовный ранг определяет, можете ли вы тренироваться, чтобы стать мастером духа, или нет. Теперь, один за другим, поднимайтесь и пробуждайте свой дух. Кажется, что в этом году церемония проводится пожилым мастером духа из клана Янь. Дети взволнованно поднимались, чтобы пробудить свой дух. Подошла моя очередь пробудить дух. Получив поддержку от Юэ и Фэнь-Фэнь, я взволнованно подошел к мастеру. Он протянул руку над моей головой и ввел свою духовную энергию. Внезапно я почувствовал, что что-то пробудилось во мне и вышло из меня. Я обернулся, чтобы увидеть свой дух. У него серебряные волосы и человеческое тело. Стоп, волосы не очень подходящее слово, чтобы описать это. Больше похоже на мех. Это чертова обезьяна. Глава 7. Способность первого духа. Дух зверя, ледяная обезьяна. Не расстраивайся, дитя, это все же лучше, чем дух мусор, как голубая серебряная трава. Положи свою руку на шар, чтобы проверить свой духовный уровень, ранг. Может быть, Суню-кунь был прав, и я тоже просто примитивная обезьяна. Все еще ошеломленный, я положил руку на сферу сущности. В тот же момент из сферы вырвался яркий свет, ослепивший всех. Огни погасли, и на шаре появилось число 10. Небеса. Он на самом деле обладает врожденной полной духовной силой. Гений. В нашей деревне есть гений. С самого его рождения знал, что он гений. Жители деревни обрадовались, что в их деревне будет сильный духовный мастер. Некоторые люди, которых я никогда раньше не встречал, начали рассказывать героические истории обо мне. Однако одна из историй разозлила меня. В ней говорилось, что я был реинкарнацией бога обезьяны. Хоть толпа и была все еще взволнована, мы продолжили проходить церемонию пробуждения духа. И следующей была Юэ, а затем Фэнь-Фэнь. Из-за того, что они обладают полной врожденной духовной силой, я могу предположить, что они обладают сильными духами с историей наших кланов. Вероятно, у них будут духи Феникса. И, как я и думал, когда старик пробудил дух Юэ, из ее тела вышло элегантное и величественное ворчание. От ее тела начало исходить мороз, а за спиной появился феникс с широко раскрытыми крыльями. Вокруг нее и на одежде людей начинает появляться снег. Вокруг тела феникса горит синее пламя. В глазах у него кристаллы из льда. Древняя аура пронизывает его тело. Взволнованно, Юэ положила руку на сферу сущности. Как и я, она получила полную врожденную духовную силу. Счастливая, она подскочила ко мне и обняла, я погладил ее по голове. Жители деревни стали хвалить нас, заявив, что мы близнецы-гении, и что клан Чэнь действительно является потомком ледяного феникса. Некоторые высокомерные люди из клана Чэнь начали оскорблять клан Янь, потому что в их семье нет талантов. Настала очередь Фэнь-Фэнь, однако она не сдвинулась с места. Глядя на ее обеспокоенное выражение лица, я сразу понял, в чем дело. «Все в порядке, Фэнь-Фэнь, я верю, что твой дух ничуть не уступает духу Юэ. И даже если это так, мы все равно останемся друзьями. Мы не бросим тебя». Я взял ее за руку и начал подбадривать. Хоть я уже и знаю, что она пробудит сильный дух, она не могла не нервничать, думая, что будет недостаточно талантлива, чтобы быть вместе с нами. Как только она услышала мои слова, беспокойство на ее лице исчезло и сменилось ее обычной сияющей улыбкой. «Конечно, даже если ты попытаешься уйти от меня, я последую за тобой и всегда смогу найти тебя». Она крепко сжала мою руку, прежде чем отпустить. Затем Фэнь подошла к старейшине. Старейшина протягивает руку над ее головой и начинает пробуждать ее дух. Воздух вдруг стал горячий. Как и ожидалось, она разбудила огненного феникса. Он похож на ледяного феникса Юэ, за исключением того, что его пламя горячее и тем ярче, чем ближе к его ядру. Фэнь-Фэнь облегченно вздохнула и положила руку на сферу сущности. Она также обладает полной врожденной духовной силой, что неудивительно. С улыбкой на лице, она бросается к нам двоим и обнимает. Мы обнимаем ее в ответ, похлопывая ее по голове. Пользуясь случаем, я шепчу им обоим. Завтра вечером, пока все будут спать, встречаемся на базе. Устроим праздничную вечеринку. Они молча кивают в подтверждение. Причина, по которой мы не сможешь отпраздновать сегодня вечером, в том, что я хочу получить свое первое духовное кольцо. Я планирую стать наступательным духовным мастером с некоторыми способностями контроля, чтобы увеличить боевую эффективность. После Фэнь-Фэнь не было никого более талантливого, однако клану Чэнь и клану Янь было все равно, так как они собирались праздновать рождение огненного и ледяного фениксов. Фэнь-Фэнь вместе со своей семьей отправилась на празднование в поместье клана Янь, а мы с Юэ вернулись в домой. На вечеринке к нам постоянно подходили люди, чтобы поздравить и пообщаться с нами. Юэ же стояла за моей спиной с холодным выражением лица, держа меня за руку, в том время как я приветствовал их. Через некоторое время мы ушли с вечеринки под предлогом, что Юэ устала. Юэ расслабилась и прильнула к моей руке. После того, как мы пришли в нашу комнату, мы надели друг на друга пижамы и забрались в постель. Чмокнув ее в лоб, пока она обнимала меня за руку, мы оба заснули. Я пришел в бессмертное царство, чтобы испытать новую платформу вознесения духа. Но тут до меня дошло, что из-за шока, я толком не рассмотрел своего духа. Я призываю морозную обезьяну, чтобы хорошенько его рассмотреть. У него серебристо-белый мех, как и у меня, за исключением того, что он покрывает все тело. Длинный хвост прикреплен к задней части его тела и качается в разные стороны, будто ищет чего бы схватить. Самой интересной вещью была отметина на лбу в форме короны. Похоже, что это может быть не такой уж и обычный дух обезьяны, как я думал. Я использовал анализ на себе, чтобы еще раз проверить свой дух. Имя: Чэнь Вулинь. Дух: ранг 10. Дух: король морозных обезьян. Как я и думал, старик, проводивший церемонию, принял моего короля ледяных обезьян за обычного духа. Я пытаюсь синхронизироваться с моим духом. Мое тело начало увеличиваться, а волосы расти повсюду, оставляя голыми только мою грудь и часть живота. На моем лице появилась борода. Выглядит не очень мужественно, так как мне всего 6 лет. Мои руки и ноги стали больше, а пальцы ног длиннее. Но самое главное, у меня вырос длинный серебряный хвост, который двигался сам по себе, обвивая вокруг все, до чего мог добраться. Хвост ощущается как лишняя конечность. Я думаю, что смогу его контролировать, но мне понадобится много времени и практики, чтобы научиться правильно его использовать. Я чувствую себя неловко, когда пытаюсь ходить с этими длинными пальцами, но в моем теле бушует невообразимая сила. Кажется, что синхронизация с духом короля обезьян дает мне 100% увеличение силы. Так что, если сейчас я могу нести 50 килограмм без него, то при синхронизации смогу 100. Потратив несколько минут на то, чтобы привыкнуть к своему телу, я пошел к платформе вознесения духов. Платформа вознесения духа – телепортационная формация, которая может телепортировать вас в царство вознесения духа или арену духа. В царстве вознесения духа вы должны будете выжить в бесконечной пустыне и получить духовные кольца. Всего в царстве вознесения духа 9 уровней. Если вы умрете в царстве вознесения духа, вам на одну неделю будет заблокирован вход в бессмертное царство. Арена духа – это устройство для симуляции битвы, которое позволит вам получать опыт. Вы можете выбрать конкретных зверей и их возраст, а также местность, на которой пройдет сражение. Например, вы можете выбрать для борьбы любой вид духовных кошек и пустынную местность, но вы не сможете получить духовные кольца на арене духа. Царство вознесения духа в текущий уровень. Первый уровень, 10.99, годовалые духовные звери. Чтобы разблокировать следующий уровень, вы должны достичь 20 уровня, ранга. Увидев, что я могу сражаться только со слабыми духовными животными, я решил пойти в царство вознесения духа, чтобы получить некоторый опыт для поиска моего первого духовного кольца. Мое первое духовное кольцо должно обладать большим потенциалом для развития, так как я буду наращивать его, используя свое поглощение духовного кольца. Получение слабой способности духовного кольца приведет к потере моих читов. Я появился в лесу, заполненном большими деревьями. Решив получше осмотреть свое окружение, я, в форме обезьяны, забрался на одно из самых высоких деревьев. В форме обезьяны, это кажется чрезвычайно естественным, даже мой хвост неосознанно цепляется за деревья, поскольку я пока не могу должным образом его контролировать. Добравшись до верхушки дерева, я взглянул на горизонт. На севере видно большой океан со штормами и дождями. На западе большая горная цепь. Некоторые горы являются вулканами, в то время как другие с виду нормальные. Есть даже пара, которая страдает от грозы. На юге – снежная область, на которой видны большие ледниковые горы. Их трудно разглядеть, так как во всей снежной области идет метель. На востоке – гигантская песчаная буря. Так как мой дух – король морозных обезьян, я должен идти в снежный биом. Там у меня будет больше шансов получить подходящую способность. На пути к снежному биому я столкнулся с парой духовных зверей, однако они слишком слабы, поэтому я убил их всех одним ударом, в форме обезьяны. Имя. Дух кабан, дух зверя. Возраст. 23 года. Способность духа. Бомба. Название. Ядовитый виноградный дух. Возраст. 56 лет. Способность духа. Парализующий укус. Ни у одного из духовных зверей, с которыми я сталкивался, не было подходящих духовных способностей для меня, однако благодаря им я начинаю привыкать к форме обезьяны. Я прыгал с дерева на дерево вместо того, чтобы идти по земле. Падал всего пару раз. Мой хвост не хватался за ветку, как я того хотел. Пару часов спустя я добрался до снежного биома и начал искать ледяных зверей духов. Название. Дух ледяной собаки. Дух зверя. Возраст. 10. Способность духа. Укус мороза. Название. Дух медведя. Возраст. 92. Способность духа. Ледяной рев. Духовное чудовище, морозный медведь, было самым сильным, которого я нашел. Но его духовная способность была не той, что я хотел, поэтому я решил проверить свои силы на нем. Я решил испробовать свой сильнейший удар в форме обезьяны. Мы с морозным медведем атаковали одновременно. Медведя отбросило на несколько метров, в то время как я лишь слегка покачнулся. Поняв, что морозный медведь мне не соперник, я быстро избавился от него и пошел дальше искать духовных зверей. После часа поисков и сражений, пока я играл с маленьким снежным хорьком, я слышал громкий вой, сопровождаемый тяжелыми шагами, приближающимися ко мне, и я увидел его. Это тип зверя духа лисы, но он намного крупнее и опаснее, чем любой другой дух лисы, с которым я сталкивался. Похоже, ему более 1000 лет, но в этом мире должны быть только духовные звери в возрасте 10 го, 99 лет. В замешательстве я использовал анализ. Название. Арктический снежный лис, дух зверя. Возраст. 87 лет. Способность духа. Трансформация иллюзий льда. Эта духовная способность очень хороша. На самом деле с ее помощью можно превратить свое тело в тысячноголетнего зверя. Она даже способна воспроизводить ауру тысячноголетнего духовного зверя. Я решил, что это будет мое первое духовное кольцо. Я без страха атаковал снежного лиса. Он, не подозревая, что я уже видел его маскировку, продолжал угрожающе выть, топая ногами. Как только я приблизился, он бросился на меня, однако он оказался медленным и слабым по сравнению с тем, каким должен быть настоящий тысячноголетний дух-зверь, и я разбил его голову одним ударом. Белое духовное кольцо появилось из трупа снежного лиса, и я использовал свою духовную энергию, чтобы притянуть его к себе. Так как это было духовное кольцо низкого качества, не было проблем с его поглощением. Я быстро получил информацию о способности духа. Иллюзия ледяной трансформации. Превращение тела в лед, чтобы трансформироваться во что-то большее. Можно также использовать лед для отражения света, создавая иллюзию, сквозь которую трудно видеть. Эпоха духовных способностей определяет, насколько реалистичны трансформации иллюзий. Таким образом, это может быть использовано не только для преобразования тела, от сокрытия моих духовных колец до создания других более внушительных и отпугивающих. Я даже могу использовать его, чтобы замаскировать себя и других, когда буду в людных местах. Использование этой способности не ограничено. Я должен быстро развить это кольцо, чтобы сделать преобразование и иллюзии более реалистичными. Я быстро начал убивать всех духовных зверей, которых я мог найти, и интегрируя их духовные кольца в свое собственное. Хоть я и могу получить лишь 1/10 от первоначального возраста духовных зверей, я легко смог восполнить это с помощью огромного количества духовных зверей. К концу моего пребывания в бессмертном царстве я смог развить свое первое духовное кольцо до 158-летнего возраста, усилив при этом способность трансформации иллюзий льда. Глава 8. Несколько духов. Проснувшись, я понимаю, что не могу пошевелиться. Открыв глаза, я увидел, что Юэ обвила мое тело, словно осьминог. Ее голова лежала на моей груди, а изо рта вытекала слюна. У меня на груди образовалась небольшая лужица слюны. Поскольку натекло уже прилично и ущерба не избежать, я решил позволить ей остаться там на некоторое время, поглаживая ее по голове. Вскоре она начала кряхтеть и просыпаться. Поняв, что моя рука приглаживает ее волосы, она улыбнулась и открыла глаза. Но как только увидела лужицу из слюны на моей груди, поспешно встала, чтобы взять полотенце. Наблюдая за тем, как она старательно вытирает мою грудь своими крошечными руками, словно жена, которая только что вышла замуж, меня переполнили чувства благодарности и обожания. Не в силах сдерживать эмоций, я схватил ее за руку, притянул к себе на колени и крепко обнял. Никто из нас не сказал ни слова. Юэ скрыла свое красное лицо у меня на груди, а я, держа ее за талию, зарываюсь с головой в ее волосы. Волосы пахнут свежим холодным ветерком и заряжают мое тело энергией. Я чмокаю ее в лоб и говорю: «Ты была такой очаровательной сейчас, что я не смог удержаться и не обнять тебя». Она подняла голову, и я увидел ее глаза, полные любви. Тихим от смущения голосом она проговорила: «Если захочешь, то можешь обнять меня в любое время, братик. Если, конечно, ты не покинешь меня в будущем». Под конец, ее голос начинает звучать все тише. Она крепко обняла меня, снова зарывшись головой в мою грудь, неуверенная, хочет ли узнать мой ответ. Услышав, как она это сказала, я слегка прижимаю ее к себе. «Был с тобой с самого рождения и не собираюсь бросать тебя, никогда». После нашего косвенного признания мы еще немного постояли в объятиях друг друга, прежде чем разошлись. «Сегодня мы должны отпраздновать с нашей семьей, так как вчера у нас не было времени из-за празднования клана. Но прежде чем идти по делам, я попросил Юэ показать мне свою синхронизацию с духом зверя». Ледяной феникс появился из-за ее спины и влетел в ее тело. Ее тело начало источать ауру холода, а между лопатками расти ледяные крылья. Ее глаза стали ярко-голубыми. Они почти что светятся, словно зрачки, сделанные из огня. Поскольку она не может должным образом контролировать свои силы, вокруг нас начинает образовываться лед. Она смотрит на меня выжидательным взглядом, и я решил сделать ей комплимент. «Твоя трансформация действительно прекрасна. Ты словно ледяная фея». Удовлетворенная моим комментарием, она попросит меня показать свою трансформацию. Я начал синхронизироваться с королем морозных обезьян. Мое тело становится больше и крепче. Мех начинает расти по всему телу, за исключением груди и живота. Конечно, я понимаю, что эта форма имеет не самый приятный внешний вид, но с ней я становлюсь сильнее в 10 раз. К счастью, Юэ, кажется, не испытывает отвращения при виде меня в такой форме. Она протягивает руку и касается волос на моем лице, мягко, как будто я провожу руку сквозь шелк. Рад, что она не испугалась моей трансформации. Мой хвост вышел из-за моего тела и обвил ее талию, притягивая ближе. Неловко улыбнувшись, я говорю ей, пока не могу контролировать свой хвост, поэтому он, в основном, двигается сам по себе и любит оборачиваться вокруг. Она не стала возражать и сказала, что ей это нравится, потому что он мягкий и пушистый. После того, как я вернулся в свой человеческий облик, мы оба переоделись в нашу повседневную одежду и пошли навестить нашу семью. Мы позавтракали с родителями, бабушкой и дедушкой. Затем мы с дедом и отцом пошли в гостиную, чтобы поиграть, пока женщины готовили торт. Сначала я сыграл с дедушкой, а пока я играл, Юэ сидела рядом со мной. После деда я решил сыграть с отцом. Во время игр с ними, я делал вид, что хорошо сражаюсь, прежде чем проиграть, чтобы они могли сохранить свою гордость как старшие. Вскоре наша мама и бабушка закончили готовить торт, и мы начали есть его за обеденным столом. Юэ принесла кусок торта и поставила его на мою тарелку, словно маленькая жена, прежде чем взять себе. Увидев это, мой отец почувствовал себя немного неловко. «Возможно, вам двоим уже пора спать в раздельных комнатах, ведь вы, ребята, уже выросли. Конечно, я его понимаю, но нам еще всего 6 лет. Мое тело пока не реагирует на Юэ, и мне нравится обнимать кого-то, чтобы уснуть. Но прежде чем я успел что-то сказать, Юэ выдала. Это потому, что ты не хочешь, чтобы мы занимались тем же, что и ты с мамой по ночам. Вся наша семья, включая меня, подавились тортом. Я быстро спрашиваю ее, откуда ты знаешь об этом? На что она невинно отвечает. Однажды ночью, когда я шла в туалет, услышала, как из комнаты мамы и папы доносятся какие-то звуки, поэтому я подкралась к их комнате и взглянула. Это было очень. Прежде чем она смогла бы закончить, я закрыл ей рот рукой. Чувствуя неловкую атмосферу, мой дед меняет тему. На следующей неделе вы двое отправитесь в Академию Золотого Льва, она поможет вам стать мастерами духов. Готовы ли вы? Академия Золотого Льва – это академия, которая закрыта для нашей деревни и названа в честь создателя школы, который имел духа зверя Золотого Льва. Это не самая лучшая академия, есть и еще лучше. Да, дедушка, мы готовы пойти когда угодно. Мы веселились до темноты. Потом все пошли спать. Мы с Юэ, прежде чем улизнуть, подождали некоторое время, чтобы убедиться, что все спят. Пока мы шли на цыпочках по коридору, услышали шум из комнаты наших родителей. Юэ посмотрела на дверь и начала подходить к ней, но я быстро останавливаю ее. Закрыв ей уши, я повел ее к выходу из дома. Затем мы крадемся через деревню и бежим на нашу секретную базу. Как только мы добрались, увидели, что Фэнь-Фэнь уже здесь. Мы позвали ее. Она подбежала и обняла нас. Так рада, что пробудила сильный дух. Я волновалась, что не смогу остаться с вами. Сегодня многие люди приставили с разговорами и пытались подружиться. Но это было так неестественно, что мне это не понравилось. Я обнял Фэнь-Фэнь и поцеловал в лоб. Затем я начал готовить для девочек рыбу, а они в это время обсуждали сегодняшний день. Мы продемонстрировали друг другу нашу синхронизацию с духом зверя. Фэнь-Фэнь выглядит так же, как и Юэ, за исключением того, что Фэнь-Фэнь алого цвета. Ее пламя изменяло температуру по мере взволнованности. Когда я показывал свою форму, Юэ расположилась позади меня, и когда у меня появился хвост, он автоматически обернулся вокруг нее. Фэнь-Фэнь, увидев это, тоже захотела попробовать. В конце концов, я был вынужден оставаться в форме обезьяны, пока они играли с моим мехом и хвостом. Пока мы ели, Юэ рассказывала о том, что как видела наших родителей ночью. Так как мне было немного любопытно, чем они занимались, я не стал останавливать ее. Из того, что она рассказала, я понял, что мама немного мазохистка и любит, когда с ней грубо обращаются. Пылкий взгляд в глазах Юэ во время рассказа заставил меня понять, что это могло быть передано следующему поколению. Я представил себе Юэ постарше, холодная и неприступная красавица на публике, которая тайно становится домашним животным ночью. Мне придется быть осторожным, чтобы определить, что считается наказанием, а что вознаграждением для нее. К счастью, Фэнь-Фэнь, кажется, не понимает, о чем разговор, и просто невинно слушает ее историю. Мы еще разговаривали, пока девочки не устали. Я отнес их к дереву, где заранее приготовил одеяло. Я не стал утруждать себя объяснением девушкам, поскольку они приняли это как что-то естественное для меня, так как я готовил восхитительную рыбу на протяжении 2 лет. Я лег первым. Девочки ложатся по обе стороны от меня и прижимаемся друг к дружке. Мы уже собирались уснуть, как вдруг внезапно. Где духи Феникса? Громкий и ясный голос доносится до нас со стороны деревни, находящейся более чем в километре. Это должен быть кто-то чрезвычайно сильный, чтобы уметь так четко проецировать свой голос на такое расстояние. Понимая, что этот кто-то пришел за девушками, я выбегаю из дерева и избавляюсь от любых свидетельств человеческого присутствия в этом районе. Затем я вернулся к дереву и использовал духовное кольцо. Я использую свое преображение иллюзий, делая его похожим на обычное дерево, которое только что умерло. Деревня Пов, где духи Феникса. Можно увидеть пару человек, плывущих над деревней. Когда голос лидера окутывает окрестности, жители просыпаются и выходят из своих домов, не понимая, что происходит. Лидеры клана Чэнь и клана Янь выглядят испуганными, так как знают, что они не противники этим людям. «Принесите нам духов Феникса, и мы пощадим ваши жизни». Лидеры кланов решили, что они не могут пожертвовать всей деревней ради спасения 2 девушек, и приказывают людям пойти и схватить их. Однако, когда они добрались до их комнат, они обнаружили, что комнаты пусты. Услышав, что подчиненные говорят о том, что они пропали без вести, люди в воздухе пришли в ярость. «Вы думаете, что сможете спрятать их от нашего зала духов? Они, вероятно, прячутся в одном из домов простолюдинов. Идите, убейте их всех, но убедитесь, что дети сначала покажут вам свой дух». Люди, стоящие за лидером зала духов, подчиняются его приказам и начинают убивать всех в деревне. Они заставляют детей показать своего духа, а затем убивают их. Через некоторое время все в деревне были мертвы. Они так и не нашли духов фениксов. Лидер, будучи рассерженным, взрывает деревню в надежде найти подземный проход или что-то еще, но ничего не находит. «Идите и обыщите область». Они не могли уйти далеко. «Я отказываюсь верить в то, что мы не можем найти каких-то детей». Они разделились и стали обыскивать территорию. Один из них, увидев озеро, решает сходить туда и все проверить. Глава 9. Кольца для девочек. Вулиньпов. Все это время я использовал свои духовные способности. Я закрыл девочкам рты, чтобы они случайно не выдали наше местоположение. Конечно, я очень зол на зал духа, но я все еще слишком слаб и ничего не смогу сделать. К тому же после перерождения я сохранил свои воспоминания о прошлой жизни и из-за этого не чувствовал себя слишком привязанным к своей семье. Тем не менее, убийство всей деревни, включая детей, перешло все границы. Девочки, тихо всхлипывая, дрожали. Фэнь-Фэнь сильно страдала, так как она действительно была привязана к своей семье, в то время как у меня осталась Юэ. Услышав, что лидер зала духов велит обыскать территорию, мы затаили дыхание. Вскоре кто-то приземлился у озера рядом с нами. Он раздраженно вздохнул. «Невозможно найти этих сопляков. К тому же мы даже не знаем, действительно ли были пробуждены 2 духа Феникса и все же нас отправили сюда. В итоге погибла целая деревня». Услышав это, я разозлился еще больше. Они даже не были уверены в том, что здесь есть дух Феникса, и все равно убили целую деревню. Зал духа слишком бесчеловечен. Как только стану сильнее, я уничтожу их. Пока я молча ругался, девушки тоже делали что-то подобное. Мужчина немного обыскал озеро, прежде чем уйти. Я с облегчением вздохнул и отпустил девушек. Фэнь-Фэнь заплакала, а Юэ все еще молча рыдала, время от времени извиваясь. Я нежно обнял их обоих. «Все в порядке, они не могут нас найти. Мы отомстим в будущем, но пока мы слишком слабы. Сейчас мы должны переждать еще пару дней, чтобы убедиться, что они уйдут». Девочки еще поплакали, прежде чем уснуть. В течение 3 дней я не спал, изучая свое преображение иллюзионного льда, просто чтобы мое преображение иллюзионного льда не исчезло. За это время девочки уже оправились и теперь полны решимости стать сильнее, все свое время уделяя совершенствованию. Пришло время покинуть деревню. Хорошо, я думаю, что прошло достаточно времени. Как только я проснусь, будем выдвигаться. Прежде чем смог выключить свои духовные способности, я потерял сознание и приземлился на Юэ, придавив ее крошечное тело. Я проснулся внутри бессмертного царства и начал думать над тем, как наиболее эффективно использовать царство. Спустя какое-то время, я разделил свое время на три части, проведя треть времени в царстве Вознесения Духа, совершенствуя кольцо Духа, еще треть на арене Духа. Оставшееся время я совершенствовал свою духовную энергию. В царстве Вознесения Духа я не стал выбирать определенную среду и просто убивал все, что мог найти в лесу. Я увеличил кольцо Духа до 387 лет. После этого я пошел на арену Духа и решил сразиться с звериными обезьянами примерно 2000-летнего возраста в джунглях. Иногда против одного, иногда против многих. Я наблюдал за тем, как они двигаются, и учился, имитируя их движения. Благодаря этому я также смог обнаружить множество своих недостатков. В основном моя скорость значительно снижается, когда мне ни за что зацепиться и когда сражаюсь с духовными звери сильнее меня. У меня нет оружия дальнего боя, чтобы их удерживать. Во время тренировок я стараюсь двигать хвостом сложными узорами, чтобы усилить свой контроль над ним, так как он часто используется в качестве смертоносного оружия обезьяньих духовных зверей. Когда я вышел из бессмертного царства и проснулся, увидел спящих девушек, прижавшихся ко мне. Я нежно тряхнул их, после чего мы все встали и начали готовиться уходить. Мы пойдем в Академию низкого ранга под названием Академия Голубых Змей, так как она находится рядом с лесом духовных зверей. Она находится в противоположном направлении от деревни и должна быть достаточно далеко, чтобы не привлекать внимания. Если девочки объединяются со своими духами напрямую, не показывая их духов и духовных меток, тот факт, что они являются духами Феникса, не должен раскрыться. Не знаю, можно ли считать это чем-то хорошим, но так как все в деревне мертвы, никто не знает нашей внешности или имен, поэтому нам не нужно скрываться. Мы встали и пошли искупаться. После этого я встаю вперед и мы начинаем наше путешествие. В этот раз я не держу их за руки, потому что мне нужно быть начеку и успеть среагировать в любой момент. Прежде чем идти в академию, я планирую сначала пойти в лес духа, чтобы добыть девочкам первые кольца духа. Потребовалась неделя, чтобы добраться до леса духа, и мы все это время не сидели без дела. По дороге мы все еще носили тяжести и тренировались по пути. Я смог увеличить свою силу до 50 кг, в то время как девушки несли 25 кг. Также я проводил время внутри бессмертного царства, укрепляя кольцо духа и улучшая свой боевой стиль. Благодаря моей гениальности, было относительно легко выучить движение обезьяны, и я смог создать базовый шаг обезьяны. Используя силу пальцев ног, я могу схватить землю и оттолкнуться с огромной силой, быстро двигаясь по поверхности земли. Единственная проблема – отсутствие универсальности и изменчивости. Его можно использовать, чтобы сократить расстояние между противниками или быстро убежать, но это слишком предсказуемо и жестко. Я посмотрю, смогу ли я выучить трек призрачных теней Тансан, когда пойду в Шрек Академию. Я снова развил свою трансформацию иллюзионного льда. Когда достигло 1000-летнего возраста, оно превратилось в пурпурное кольцо духа. Попав в лес, мы перестали нести тяжести, так как мы не смогли бы дать должного отпора, если бы наткнулись на сильного духовного зверя. Я использую анализ, чтобы найти подходящее кольцо духа для девочек. Юэ хочет стать мастером духов, специализирующимся на контроле, поддержке, а Фэнь-Фэнь хочет стать чисто атакующим мастером духов. По пути я позволил девочкам сражаться с духовными животными, которые попадались на нашем пути, чтобы они приобрели боевой опыт. Я помогал им, когда видел, что они в опасности. Вскоре я нашел подходящего зверя духа для Фэнь-Фэнь. Имя: Пылающий Орел. Возраст: 422 года. Способность духа: Удар огненным когтем. Я позволил Фэнь-Фэнь самостоятельно сразиться с орлом, и после долгой битвы она смогла его победить, но не без ущерба. Ее одежда порвалась, а на теле появились царапины. К счастью, ее дух огненного феникса дает ей некоторый иммунитет к атакам, основанным на огне. Поэтому слабый зверь, такой как пламенный орел, не мог сжечь ее. Она потратила полчаса на поглощение кольца духа, и что удивительно, ее способность духа мутировала. Возможно, это из-за ее доминирующего духа феникса. Ее способность мутировала в удар когтя огненного феникса. Это способность ближнего боя, которая делает коготь феникса огненным и поражает врага, обладает сильным проникновением и жжением. Потребовалось немного больше времени, чем я думал, чтобы найти подходящее для Юэ, но это дало Фэнь-Фэнь время привыкнуть к ее новой способности. Через несколько часов я обнаружил ледяной атрибут волка. Имя: Морозный волк. Возраст: 401-летний. Способность духа: мгновенное замораживание. Благодаря невосприимчивости ко льду, Морозный волк ничего не мог с ней сделать, и она быстро убила его, впитав кольцо духа. Ее способность позволила ей заморозить землю вокруг себя, замедляя врагов на 30%. Теперь, когда у них обоих есть кольца духа, мы можем пойти в Академию Голубых Змей и заняться обучением. Мы прибыли в город рядом с Академией и провели там ночь. Утром мы спросили дорогу в Академию Голубых Змей и пошли туда. Когда мы приехали, нам пришлось зарегистрироваться и заплатить небольшую плату, чтобы поступить в Академию. Я заплатил немного больше, чтобы получить хорошую комнату только для нас троих. Мы принесли все свои вещи в комнату. Мы остановимся в этой Академии на пару лет, а затем отправимся в город Сутуа, чтобы получить боевой опыт и деньги для поступления в другую Академию. Братик, а как называется Академия? Она хорошая, ее название – Шрек Академия. Это относительно небольшая и неизвестная Академия, в которой всего несколько студентов. Вулинь, что это за Шрек Академии? Я не помню, чтобы мои родители упоминали о ней. Это неизвестная Академия, потому что она принимает только гениев. Все люди, которые заканчивают ее, становятся сильными и известными. Минимальные требования для зачисления: возраст 12 лет или моложе, иметь минимальный духовой ранг 20. Плата за обучение 100 золотых. Обе девушки опешили от нелепости требований для зачисления, но все равно спросили: почему плата за обучение так высока? Я посмотрел на них с легкой улыбкой. Потому что у них недостаточно денег для того, чтобы содержать Академию. В глазах девочек виднелись сомнения. Все ли будет в порядке? И так началось наше обучение в Академии Голубых Змей. Глава 10. Покидая Академию Голубой Змей. Основная причина, по которой я пришел в Академию, состояла в том, чтобы использовать ее библиотеку и получить как можно больше информации, а также использовать предоставленные возможности для более эффективной тренировки моего тела. Утром я ходил в библиотеку и изучал духов и духовные способности, а девочки изучали свои духовные навыки. Я всегда носил с собой тяжести, за исключением случаев, когда я принимал ванну и спал. Вечером я боролся с девушками 2-1, чтобы они могли лучше работать в команде. Я также учил их сливаться с духами, поскольку у них есть похожие духи, что повысило их шансы на успешное слияние. В бессмертном царстве я продолжал улучшать кольцо духа, сражаясь против духовных зверей обезьяньего типа и против гуманоидных духовных зверей, чтобы привыкнуть сражаться с людьми. Прошло 2 года. Я повысил ранг своего духа до 20, открыв еще один уровень царства вознесения духа. За эти 2 года я смог увеличить свою силу до 100 кг и создать свой стиль боя. Теперь внутри бессмертного царства я ищу свое следующее кольцо духа. Для этого кольца духа мне нужно найти способность, которая позволит мне атаковать на расстоянии и соблюдать дистанцию между мной и противниками. В течение этих 2 лет я выдвинул гипотезу о духах обезьяньего типа. Известно, что люди являются наиболее адаптивными видами, поскольку они способны пробуждать разные виды духов, и их тела могут трансформироваться. Однако в предыдущем мире было установлено, что люди произошли от обезьян как форма адаптации к изменениям, что позволило им расти быстрыми темпами. Но поскольку люди произошли от обезьян, можно с уверенностью предположить, что обезьяны также обладают этой адаптивной чертой. Если то же самое относится к этому миру, то у духов обезьяньего типа также должна быть эта черта, позволяющая им легче поглощать духовные кольца духов, не похожие на дух обезьян. Это было заметно, когда я легко смог впитать арктического снежного лиса. Однако, я не смог понять, как это изменило мой дух обезьяны, кроме того, что сделало мой мех мягче. Не став дальше думать о вещах, которых я не знаю, я вернулся к поиску подходящего духа. Я все еще искал духов в снежном биоме, поскольку тут должны быть наиболее подходящие для меня кольца, и я оказался прав.